Не собираются ли ваши друзья в ближайшее время покинуть город? Дальше что? Дальше? Дальше нам надо покинуть его в том же направлении. Глава 25. Антон и Ральф ехали в деревню на машине. 3 часа пути до Масальска пролетели незаметно. До села Плетни дорога была сносная, можно даже сказать, хорошая. Но лишь только свернули с насыпи, как оказались во власти второй большой российской беды, дороги больше не было. Широкие, наполненные вязкой жижей колеи расходились в разные стороны, превращая путь до заброшенной хижины в подобие полигона для обкатки гусеничной армейской техники. Антон, Ральф напряженно вглядывался вдаль, может, мы ошиблись дорогой? Не волнуйся, все правильно. Антон весело крутил баранку. Я эту, так сказать, дорогу с малых лет помню. Честно говоря, именно такой ее всегда знали мои дедушка и бабушка, а также мой дядя. И, скорее всего, твой дядя тоже. Ничего не изменилось. А долго ехать? Как получится. Но в действительности до нашего домика тут 2 километра, не больше. Оставив справа и позади заброшенную ферму, друзья остановились у полуразрушенного деревянного сооружения невдалеке от старинного яблочно-ракитного сада. Здесь колея, огибающая сад, упиралась в небольшое озеро, потому что статус лужи, эта составная часть местной трассы, уже переросла. Ральф и Антон вышли из джипа. Антон махнул рукой в сторону сада. «Можно там попробовать проехать, слева от пилорамы. Придется очень аккуратно передвигаться. Там весь сад в окопах и воронках. Еще мальчишкой я тут находил гильзы и всякую другую военную мелочь». «Тут бои были?» Ральф с волнением вглядывался в строй высоких деревьев и вслушивался в звенящую тишину. «Были, конечно, только подробностей не знаю. Если хочешь, можем дядю моего расспросить». Ральф промолчал. «Ладно, поехали по окопам», — принял решение Антон. Запрыгнув в машину, они тронулись в путь. Преодолев сад, путешественники оказались подле узенького ручейка, исторически именовавшегося речкой Хизинкой, и через 5 минут остановились напротив миниатюрного строения с черепичной крышей. Рядом печально громоздились развалины то ли складского помещения, то ли хлева. За домом раскинулся необъятный огород с яблоневыми и грушевыми деревьями. «Приехали, Ральф!» Антон глубоко и как-то торжественно вздохнул. «Das ist mein Vaterland!» «Здорово!» — машинально ответил Ральф, а в голове промелькнула мысль. «Господи, тут кругом одни развалины!» И все же Ральфу было чрезвычайно интересно. Сердце слегка ныло, чувствуя, именно по этой земле ступала нога родного брата его отца. Дяди Антона в деревне не оказалось. Еще 2 дня назад он уехал в новое село к родственникам и, видимо, задержался там по каким-то своим нехитрым пенсионерским делам. Приятели вышли из машины. К дому уже спешили немногочисленные обитатели, затерянные в калужских просторах деревни. «Гляди, Ральф!» — Антон указал на подпираемую 2 поленьями доску. «Это легендарная скамейка, на которой я впервые девушку поцеловал». «Вот это интересная история!» — воскликнул Ральф. «Расскажи подробнее, пожалуйста. Что, прямо здесь?» «Так вот откуда берут свои истоки твои навыки. Недаром ты смог так легко окрутить неприступную германскую фройлейн». «Смеешься, да? А между тем Рита уже несколько дней не отвечает на звонки. Ладно, к нам идут люди, после поговорим». К дому приближался Иван Никитич. Антон поздоровался с ним за руку и даже похлопал по плечу. «Приехал, сынок!» — дядя Ваня обнял Антона. «А мы тебя ждали. Иванчу уж месяц как нам твердил, что ты должен приехать. Надо, если он в новое село уехал, скоро вернется. Дождешься?» «Не знаю, дядя Вань, как получится. Но вы-то как здесь?» «Ой, да что нам сделается-то? Все путем, сынок. Дружок твой наведывался летом, Мишка Лавров. Тут нам все починил. Ты же знаешь, Антошка, руки у него золотые». Ральф с любопытством и вежливой улыбкой разглядывал живописного персонажа. Дядя Ваня бесцеремонно ткнул в него пальцем. «А это кто с тобой приехал, Антоха?» «О, дядя Ваня, это человек серьезный. Только не пугайся, он из Германии». «А чем мне их пужаться-то? Что, я германцев не видел? Ты же знаешь, я тебе рассказывал». «Дядя Ваня», — Антон прервал монолог аборигена, — «это мой друг, понимаешь? Так что, если можно, встретим его по-нашему, хорошо? И поаккуратней со своими рассказами о партизанском прошлом». «Так в чем дело-то? Конечно, встретим». «Вот было бы только чем встретить. У нас ведь тут все как корова языком. А автолавка месяц как не приезжает. Забыли нас. И пенсии у меня. Да и все равно, даже если и получишь, что моя как коршун все отымает». Да есть все. Привез, что ли? Привез, привез. Еще кубинскую сигару, как обещал. Вот это ты молодец. Вот за это тебе спасибо. Ну что, я зову всех наших? Зови, только чуть погодя. Вальку звать? Зови, зови. Всех, кто есть живой, зови. Ключи от дома у тебя? Так ведерки под дверью. А, понял, ничего у вас не меняется. Ладно, жду тогда. Как дружка зовут? Ральф. Ральф, понял. Надо мужиков предупредить, чтоб лишнего не мололи языком. Ух ты, машина у тебя какая!